Игорь Сикорский. Годы жизни. 1889-1972. Родиной будущего великого авиаконструктора был Киев. Отцом знаменитый в городе университетский профессор, доктор медицины Иван Алексеевич Сикорский. Его пятый ребенок, Игорь, родился 25 мая 1889 года. Мать, Мария Степановна, рано привела ему любовь к чтению. И именно от нее впервые маленький Игорь услышал поразившие его воображение рассказы о Леонардо да Винчи и его проектах летательных аппаратов. А потом на глаза попался роман Жюля Верна «Робур-завоеватель», главный герой которого построил огромное воздушное судно. С этой минуты Игорь Сикорский мечтал о том, чтобы самому подняться в воздух на аппарате собственной конструкции. В 12 лет он уже строит первую модель вертолета. Попытка обмануть судьбу. Учеба в морском кадетском корпусе не удалась. Вскоре Сикорский уезжает в парижскую техническую школу Дювиньо де Лано, а через год поступает в Киевский политехнический институт. Впрочем, диплом ему удалось получить только в 1914-м, когда он уже был знаменитым авиаконструктором. В июле 1909-го во дворе Киевского дома Сикорских Игорь испытал первый в России вертолет, оснащенный 25-сильным двигателем, а уже 3 июня 2010 года в воздух взмыл аэроплан конструкции Сикорского С-2. Энергии молодого конструктора можно было только позавидовать. К весне 2011 года был готов уже пятый его самолет, на котором Сикорский сдал экзамен на пилота и установил 4 всероссийских рекорда. Модель С-6 могла поднимать в воздух уже 3 пассажиров, а его улучшенная версия С-6А получила большую золотую медаль Московской воздухоплавательной выставки. О Сикорском начинают взахлеб писать газеты и журналы. Его называют русским Фарманом. Студента, у которого нет даже высшего образования, одновременно приглашают стать главным инженером только что созданной военно-морской авиации и конструктором воздухоплавательного отделения Русско-Балтийского вагонного завода. Сикорский принял оба предложения и переехал из Киева в Петербург. Именно на РБВЗ, а с 12 года Сикорский был также его главным конструктором и управляющим, молодым конструктором были созданы его шедевры, первые в мире тяжелые многомоторные самолеты. Кстати, идею создания таких машин конструктору невольно подсказал обыкновенный комар. Осенью 11 года Сикорский чудом не потерпел катастрофу на одном из своих самолетов, в карбюратор двигателя которого попало насекомое. После этого случая Сикорский решил, что силовую установку на аэроплане во избежание таких случаев нужно дублировать. И в марте 13-го появился 4-моторный С-9 «Грант». В мае его переименовали в «Большой русско-балтийский», а в июне — в «Русский Витязь». Машины такого класса, скорости и грузоподъемности появились за рубежом лишь через несколько лет. В сентябре того же года самолет-гигант погиб на земле из-за нелепой случайности. Пролетавший над ним аэроплан потерял двигатель, который упал именно на русского «Витязя». Но к производству уже был готов улучшенный вариант «Витязя» — Илья Муромец. Эта машина, совершившая первый полет 10 декабря 2013 года, пошла в серию и стала основой русской бомбардировочной авиации времен Первой мировой войны. Ильи Муромцы были сведены в особое подразделение — эскадру воздушных кораблей, напрямую подчиненную ставке Верховного Главнокомандующего. Прекрасно вооруженные муромцы были практически неуязвимы для истребителей противника. И за всю войну русская авиация потеряла в боях только два самолета этого типа. За неполных 6 лет деятельности Игорем Сикорским были разработаны 25 моделей самолетов и 2 вертолета. К 28 годам талант конструктора достиг полного расцвета, когда грянула февральская революция. Как и всю страну, РБВЗ залихорадила. Забастовки, митинги, откровенный саботаж. Революция погубила сразу 6 новых самолетов Сикорского. Они так и остались на конвейере. Начались угрозы и самому конструктору. Перед лицом опасности он принял предложение правительства Франции о переезде в Париж и в марте 18-го через Мурманск покинул родину, как оказалось, навсегда. Франции не было суждено стать Сикорскому вторым домом. Первая мировая завершилась. Надобности в строительстве многомоторных бомбардировщиков больше не было. В 19-м Игорь Иванович перебрался в США, где после нескольких лет учительства сумел создать маленькую компанию «Сикорский аэроинжиниринг корпорейшн». Ее костяк составили русские эмигранты, имевшие отношение к авиации. Финансовую помощь фирме тоже оказывали русские, в том числе знаменитый композитор Рахманинов. В 24-м в воздух поднялся первый американский самолет Сикорского, построенный в курятнике двухмоторный биплан С-29, рассчитанный на 12 пассажиров. Затем последовали новые модели — разведчики, пассажирские, легкие авиетки. Большие надежды фирма возлагала на самолет С-35, предназначенный для трансатлантических линий, но он разбился на старте при загадочных обстоятельствах. Долгожданным прорывом для авиакомпании стала двухмоторная летающая лодка, 10-местная С-38. Заказы потекли рекой, появился собственный завод в городе Стрэтфорд, штат Коннектикут. В июне 29-го компания Сикорский вошла в состав корпорации United Aircraft and Transport, что помогло ей избежать последствий Великой депрессии начала 30-х. В эти годы фирма Сикорского продолжала оставаться прибежищем для русских эмигрантов. Заместителем Игоря Ивановича на ней трудился талантливый конструктор, ученый Михаил Евгеньевич Глухарев. Об инженерах Борисе Лабенском и Николае Гладкевиче Сикорский говорил, что они готовы умереть за меня, так же, как и я за них. Шеф-пилотом фирмы трудился знаменитый пилот Борис Васильевич Сергеевский. Многие эмигранты работали на фирме чертежниками, уборщиками, охранниками. Некоторые из них затем открыли собственные предприятия, сделали яркие карьеры в вузах Америки. А небольшой Стрэтфорд, благодаря фирме Сикорского, стал одним из самых русских городов США. Там появились православный храм, русская опера, а несколько городских районов до сих пор носят такие американские названия, как Чураевка, дачи, русский пляж. Вслед за небольшой летающей лодкой настала очередь настоящих крылатых клиперов. 4-моторных С-42, составивших основу парка авиакомпании Pan American. Именно они в 1937 году начали регулярные пассажирские перевозки через Атлантику. Однако руководство корпорации United Aircraft, убежденное в том, что время больших летающих амфибий прошло, приняло решение слить фирму Сикорского с компанией Chance World. Игорю Ивановичу вновь пришлось начинать карьеру практически с нуля. По совету друзей он вспоминает свое первое детское увлечение — вертолеты. И 14 сентября 1939 года сам поднимается в воздух на первом экспериментальном вертолете своей конструкции. Его схема, одновинтовая, с автоматом перекоса и хвостовым рулевым винтом, считалась конкурентами Сикорского тупиковой. Сейчас по ней построено 90 из 100 вертолетов в мире. В 1942 году в серию пошел Ар-4, единственный боевой вертолет стран антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Успех послевоенных моделей был так велик, что фирма Сикорский вновь стала самостоятельной. Великобритания начинает собственное вертолетостроение с покупки лицензии на выпуск модели С-51. Франция — модели С-55. С-56 стал самым грузоподъемным и скоростным вертолетом с поршневыми двигателями в мире. А в 54-м в серию пошел легендарный С-58, ставший самым успешным в коммерческом плане вертолетом Сикорского. Когда Игорь Иванович ушел на покой, это произошло в 58-м году, он был автором-разработчиком 17 американских самолетов и 18 вертолетов, а его компания полностью господствовала на мировом вертолетостроительном рынке. Все президенты США, начиная с Дуайта Эйзенхауэра, пользовались вертолетами только этой фирмы. И сейчас абсолютное большинство американских боевых и транспортных вертолетов носит марку Сикорски. Гениальный конструктор вошел в историю не только русской и американской авиации. Он был еще и глубоко оригинальным философом-богословом, чьи труды, невидимая встреча, эволюция души и в поисках высших реальностей и сейчас высоко ценятся православными мыслителями. Сикорский неизменно поддерживал русскую православную церковь США финансами. Неустанно пропагандировал в Америке русскую культуру и историю. Покровительствовал многим эмигрантским фондам и общественным объединениям. Увлечениями Сикорского были автомобильные путешествия и альпинизм. За свою деятельность Игорь Иванович был удостоен многих наград. Еще в 25-летнем возрасте он стал кавалером одного из почетнейших орденов России, святого Владимира IV степени. В США его наградили медалями Давида Гугенхейма и Джеймса Уатта, дипломом Национальной галереи славы изобретателей, мемориальным призом братьев Райт, почетной медалью Джона Фрица за научно-технические достижения в области фундаментальных и прикладных наук. Кроме него, ею был удостоен только один из отцов авиации Орвилл Райт. Сикорский был почетным доктором многих университетов. Скончался Игорь Сикорский 26 октября 1972 года в возрасте 83 лет и был похоронен в городе Истон, штат Коннектикут.